Танцы с тенями. Первейшей является потребность хоть в какой-то мере самостоятельно распоряжаться этой своей жизнью. Вот в чем состоит фундаментальный принцип, лежащий в основе поведения всех существ. Все остальное, в том числе инстинкт самосохранения и размножения, является следствием этого принципа. Другими словами, цель и смысл жизни любых существ состоит в управлении реальностью. Чем бы ни занималось живое существо, все сводится к попыткам взять окружающую действительность под свой контроль. Это есть основной мотив и первейший источник любого намерения, которое лежит в основе деятельности всех существ. Бездеятельность представляет собой отсутствие контроля. Следовательно, скуки как таковой не существует. Есть лишь постоянная и неутолимая жажда управлять реальностью. Хоть как-нибудь, но подчинить ее своей воле. Игра в этом смысле выступает как моделирование управляемой реальности. Зрелище для наблюдателя опять же является игрой, в которой моделируется управление реальностью. Музыка, книги, кино или шоу – это все качели для души и разума. Изнурительный бег напряженных мыслей прекращается и переходит в полет на крыльях изящной мелодии или захватывающего сюжета. Что бы там ни происходило с героями картины, все это лишь прирученная, дрессированная реальность, и наблюдатель беззаботно наслаждается представлением. Фантастика необычна. Ей быть необычной позволительно до тех пор, пока она нереальна. Она далеко. А реальность обыденна в силу своей близости. Но в то же время она недоступна, потому что на нее трудно повлиять. Повседневная действительность не скучна. Она обыденна, поскольку неуправляема. Ее нелегко подчинить правилу «будет так, как я хочу». Поэтому человек стремится спрятаться от такой реальности в игру, где все просто и предсказуемо. Избыточные потенциалы возникают, когда каким-либо качествам придается излишне большое значение. А отношения зависимости складываются между людьми в том случае, если они начинают друг с другом себя сравнивать, противопоставлять и ставить условия, типа «если ты так, тогда я так». Сам по себе избыточный потенциал не так страшен до тех пор, пока искаженная оценка существует безотносительно, сама по себе. Но как только искусственно завышенная оценка одного объекта ставится в сравнительное отношение с другим, возникает поляризация, порождающая ветер равновесных сил. Равновесные силы стремятся устранить возникшую поляризацию, и действие их в большинстве случаев направлено против того, кто эту поляризацию создал. Ветер равновесных сил всегда дует в сторону вашей неприязни. Все, что вам не нравится, будет с вами. Если вы не досаждаете своим надоедливым соседям, то это лишь потому, что им на вас начихать. Они не придают вам значения и не включают в слой своего мира, а потому и не страдают от вас. Предмет или свойство, которому придается особое значение, притягивает к себе объекты с противоположными качествами. А значение, как известно, усиливается в сравнении и противопоставлении. Если имеется один полюс, должен найтись и другой. Поляризация создает магнит для неприятностей. Притягивается все то, что вызывает неприязнь. Все, что раздражает, преследует. Все, что крайне нежелательно, случается. Человек не понимает, что патология является следствием нарушения равновесия и пытается бороться с окружающим миром вместо того, чтобы устранить поляризацию. а требуется всего лишь выполнить основное правило трансерфинга – позволить себе быть собой, а другому быть другим. Необходимо отпустить мир на все четыре стороны, ослабить свою хватку. В большинстве случаев людьми движут неосознанные мотивы. Но удивительно даже не это, а то, что движущая сила, формирующая бессознательные мотивы, находится не внутри психики человека, а вне ее. Этой силой являются невидимые, но реальные энергоинформационные сущности, порождаемые мысленной энергией живых существ – маятники. Маятники всегда появляются там, где можно поживиться энергией конфликта. Они не только поглощают энергию конфликта, но и каким-то образом заставляют людей вести себя так, чтобы этой энергии выделялось еще больше. Они делают все для того, чтобы энергия била через край. Маятники дергают людей за невидимые ниточки, и люди подчиняются, словно марионетки. В то же время маятник не действует умышленно, поскольку не обладает осознанным намерением. Если равновесные силы сталкивают противоположности, то маятники делают все, чтобы распалить энергию возникшего конфликта. Это первый закон маятника. Там, где работает закон маятника, здравый рассудок не имеет силы. Именно поэтому действия как отдельных личностей, так и целых государств очень часто не укладываются в рамки здравого смысла. В конфликтных ситуациях мотивы человека находятся во власти маятника. Речь идет не о том, чтобы полностью освободиться от всех маятников. Такое вряд ли возможно. Главное не быть марионеткой и действовать осознанно, чтобы использовать эти структуры в своих интересах. Но как освободиться от этого влияния? Проснуться и осознать, каким образом маятник пытается вами манипулировать. Понимать, что происходит, это уже половина дела. Сила влияния маятника обратно пропорциональна осознанности. Он имеет над вами власть до тех пор, пока вы спите наяву. Не следует принимать участие в деструктивных битвах маятников, если это не нужно вам лично. Когда мы в толпе, необходимо сойти со сцены действа в зрительный зал, оглядеться и проснуться. Что я здесь делаю? Я отдаю себе отчет. Зачем мне это нужно? Пробуждение от сна наяву должно быть абсолютно четким. В данный момент я не сплю и ясно осознаю, что делаю, зачем и почему именно так. Современная индустрия информации и развлечений построена на одном простом принципе: смотри, как это делают другие, добившиеся успеха, и следуй за ними, бери с них пример. Все, что вам пытаются продемонстрировать, это эталон успеха. Вы и сами все прекрасно понимаете, но, возможно, вы не задумывались, насколько огромно влияние этой пропаганды, иногда явной, но чаще действующей незаметно, исподволь. Всегда существует необходимость сравнения, поскольку успех – вещь относительная. Поэтому, когда человек видит чужой успех, он, естественно, склоняется к тому, чтобы воспринимать его как эталон. Правило маятника говорит «делай, как я», а значит, измени себя, измени себе. И человек пытается подстроить себя под установленные стандарты, а в результате получает душевный дискомфорт и неудовлетворенность. Правило маятника устанавливает нормы поведения и мышления, то есть стандарты нормальности. Человек не понимает, что ему предлагается эрзац, суррогат успеха. Чужой успех не может служить примером, образцом для подражания. Подлинный успех достигается только теми, кто отважился нарушить правила и пойти своей стезей. Следуя по чужим стопам, человек навечно обречен догонять заходящее солнце. Наряду с агрессией, отличительной особенностью любого маятника является стремление сохранить и упрочить структуру, благодаря которой он существует. Существование маятника всецело зависит от того, насколько образовавшаяся структура стабильна. Поэтому он будет делать все для стабилизации своей структуры. Это есть второй закон маятника. Одновременно с образованием и развитием структуры формируется энергоинформационная сущность, которая берет на себя функции управления и стабилизации этой структуры. Между маятником и элементами структуры имеются прямые и обратные связи. Маятник существует за счет энергии своих приверженцев и синхронизирует их деятельность, объединяя в организованное сообщество. Маятник, как управляющая надстройка, имеется у любой структуры, объединяющей живые организмы. Однако нельзя сказать, что он управляет ею разумно, поскольку не обладает осознанным намерением. Сознание энергоинформационной сущности подобно алгоритму. Маятник не осуществляет задуманное, подобно разумному существу. Он руководит структурой примерно так же, как программа управляет работой автоматического устройства. Разум человека может создавать сложные устройства и механизмы, строить города, исследовать окружающий мир. И тем не менее, в смысле осознанности, человек не слишком далеко ушел от животного мира. Когда человек становится элементом структуры, он по большей части спит наяву, что, впрочем, не мешает его разуму заниматься высокотехнологичным производством. Когда человек становится элементом структуры, ему приходится следовать правилу маятника. Вследствие этого возникает неизбежное противоречие между личными интересами и условиями, которые навязывает структура. Хуже всего, когда человек не осознает этот факт и послушно трудится в поте лица на систему, не успевая головы поднять, чтобы оглядеться и отдать себе отчет в своих действиях. Если подчиняешься правилам структуры, придется забыть про свою индивидуальность. Будешь как все, получишь спокойствие и безопасность. Но при этом потеряешь свой божественный дар, уникальность души, благодаря которой совершается все гениальное. Человек, пребывающий целиком во власти структуры, находится практически без сознания и не слышит голос души. А это значит, он никогда не отыщет свою стезю и будет всю жизнь просто гнуть спину на благо структуры. Структура незаметно, но цепко обволакивает каждого члена определенным набором стереотипов мышления и поведения. Человеку кажется, что он действует свободно по своей воле. На самом же деле он понятия не имеет о свободе, потому что конфигурация его воли сформирована структурой. Человек играет по отведенной ему воле в навязанную игру. Нельзя сказать, что стезя человека находится за пределами каких-либо структур. Можно удалиться в горы и отгородиться от мира маятников, но если и там жизнь будет продолжаться как бессознательное сновидение наяву, тогда ровным счетом ничего не изменится. Речь идет о том, чтобы стать хозяином своей судьбы, оставаясь при этом в структуре. Можно нарушать правила маятника, не превращаясь в отщепенца. Для этого необходимо проснуться и взглянуть на эту игру глазами зрителя, не покидая сцены. Понимание того, что вокруг происходит, это уже большое дело. Но это еще не все. Отказаться от правила маятника недостаточно. Необходимо заменить его правилом трансерфинга. Позволить себе быть собой, а другим быть другими. Зная обо всем этом, вы можете получить контроль над ситуацией. Либо стать пастухом, либо, по крайней мере, перестать быть бараном. Нельзя просто бездумно противопоставлять себя структуре и всеми способами пытаться избавиться от ее влияния. Речь идет не о том, чтобы полностью освободиться от маятника, а о том, чтобы не быть его марионеткой. Проснувшись, вы ощутите и поймете, каким образом структура давит на вас, пытаясь навязать свои правила. Тогда вы сможете для себя решить, отказываться от этих правил или следовать им. Главное – делать это осознанно, в то время как остальные вокруг вас пребывают во сне. В этом заключается стратегия хозяина ситуации. В административных и властных структурах главный критерий отбора заключается не в том, насколько хорошо человек делает свою работу, а в том, насколько он делает это правильно с точки зрения системы. Маятник прежде всего заботится о стабильности. Поэтому и вы должны свои действия ориентировать в первую очередь на поддержание стабильности системы. То же самое относится к работе в больших корпорациях. Жизнь диких животных намного богаче и осмысленнее. Забот хоть отбавляй. Здесь и проблемы защиты от хищников, и вопросы воспитания потомства, поиска пропитания, семейных отношений, иерархии, игры в том числе, да и просто наслаждение жизнью. Жизнь коров в структуре фермы куда беднее. Человек снял с животных целый ряд проблем, обеспечив кровом и пропитанием. Но взамен на все это им пришлось отдать хозяину свои цели. Теперь он определяет, как, зачем и сколько им жить. Так же и человек. Создавая структуры, он сам становится их рабом. Человек теряет себя и перестает понимать, кто он и чего хочет. Степень сознания у человека находится на низком уровне, а структура медленно, но верно ведет к дальнейшему снижению последних остатков осознанности. Для полной победы структуры ей необходимо объединить все элементы в единое информационное пространство, что сейчас и делается стремительно и успешно. Используя продукты цивилизации, человек помимо своей воли отдает часть своей энергии маятникам. Людей в буквальном смысле пасут, если не сказать выращивают. Полностью отказаться от цивилизации современный человек не может, не приспособлен. Однако имеет смысл сводить все вредные продукты к минимуму и заменять их естественными дарами природы. Маятник – это невидимая, холодная и безжалостная тень. Он не обладает осознанностью и не имеет намерения. У него нет души и разума, противостояние которых рождает чувства, порывы, слабости. Вы никогда не сможете его переиграть, как не сможете обогнать свою тень. Он бесстрастно следит за вашими метаниями, зная, что вам никуда не деться. Эту тень победить в борьбе невозможно, а играть с ней нет смысла. Нужно либо отказаться от опасной игры, либо затеять свою, с тем, чтобы стать фаворитом маятника. Вот что имеет смысл. Для того, чтобы инициировать свою игру, необходимо позволить себе быть собой. Ваша игра – это формирование собственной реальности по своему усмотрению. Вы это можете. требуется всего лишь взять себе такую привилегию. Свои привилегии раздаете или отнимаете только вы сами. Нужно это понять. Для того, чтобы стать звездой в сфере своей деятельности, необходимо использовать свойства маятника. Звезды рождаются самостоятельно, но зажигают их маятники. Маятники не терпят уникальных личностей. Они будут вынуждены сделать из вас звезду. Перестаньте гоняться за тенью. Начните двигаться самостоятельно. И тогда маятникам ничего не останется, как следовать за вами.